наш разбор планет, взаимодействие, совместимость людей с точки зрения разных планет. И сегодня мы поговорим о Юпитере. Юпитер известен, его санскритское название Гуру, то есть это учитель, наставник. И божеством Юпитера является Брихаспати, это главный жрец и учитель полубогов. Юпитер отвечает за разум человека, его веру, чистоту сознания. Он дает человеку энтузиазм, решимость достижения целей, правдивость и вдохновение. Он влияет в равной степени как на мужчин, так и на женщин. Если Юпитер силен, то он дает человеку способность достигать своих целей. Он помогает преодолевать трудности судьбы. И также с помощью сильного Юпитера можно сжечь плохую карму и научиться практически применять знания, полученные в жизни. Я хотел бы акцентировать тот очень важный момент на том, что акцент поставить на том, что Юпитер является не бесполой планетой. То есть это мужская планета. Планета, которая связана с двумя психическими центрами. Один из них это Брахмарандра, то есть это Сахасрара чакра, где Юпитер вместе с Солнцем находится, то есть две мужские планеты. Солнце там дает энергию, а Юпитер расходует. И также на уровне сердечной чакры, это чакра женская, Юпитер дает энергию, а Луна расходует. Таким образом, Юпитер связан и с Солнцем, и с Луной одновременно. С этими двумя планетами, которые влияют на ум человека. И связан он по-разному. Если с Солнцем Юпитер связан тем, что он как бы солнечной энергией, то есть является кульминацией солнечной энергии, он ее трансформирует в энергию энтузиазма, то есть он расходует на высшей чакре энергию, то есть он направляет солнечную энергию к развитию, духовному развитию человека, развитию разума, то для сердечной чакры Юпитер является основой. То есть фактически основой для Луны, для того, чтобы активно была Луна, является энергия Юпитера, это энергия веры. Таким образом, в данном случае мужское начало является основой для активности женского начала. То есть если женщина не имеет веры, допустим, в кого-то, в человека, в какого-то, то и она не сможет строить сердечные отношения с ним. Сердце ее не сможет открыться. И основой для веры является уважительное отношение. Поэтому, согласно ведической культуре, пока женщина не начнет уважать мужчину, она не сможет в нем раскрыть то, что в нем есть. То есть, получается, если девушка хочет, опять же, найти достойного спутника жизни, она должна начать уважать тех мужчин, которые окружают ее? Да, она в целом она должна научиться уважительному отношению. Причем здесь интересно понять, что есть разные способы уважения. То есть, есть слепое уважение, когда человек уважает, может быть, из страха, а может быть, просто из-за того, что нужно уважать, из чувства долга там. И на самом деле эти виды уважения не отрицаются, но они не дают должного результата. То есть, когда женщина не уважает мужчину она должна понять, что уважение само по себе – это дар, это признак женского разума. Если женщина способна видеть, за что уважать, тогда она раскрывает мужчине возможности правильно строить, правильно с ней отношения, правильные, с позиции тоже уважения. Вот. Что женщина в мужчине видит, это такие отношения потом и формируются. Я разговаривала с одной своей знакомой, и она спросила меня, как можно уважать отца, в котором она не видит достойные качества, а наоборот какие-то вот очень низменные качества. В чем здесь будет выражаться уважение? Вот это как раз тема Юпитера. Дело в том, что есть три категории уважения. Первая категория – это предание. Вторая категория – это почтение. И третья категория – это категория уважения. Согласно ведам, человек должен уважать всех людей без исключения. Даже тех, кто недостоин. Уважение. Как это проявляется внешне? К недостойным людям уважение – это аскеза. То есть человек берет на себя аскезу, он все равно старается уважительно относиться даже к тем, кто недостоин. Если, например, отец оскорбляет свою дочь, как-то очень пренебрежительно к ней относится, как нужно вести здесь себя? В чем будет уважение здесь проявляться? Она должна понять, за что ее уважать прежде всего. Потому что отца есть за что уважать. Согласно ведическим писаниям, ребенок никогда не может отдать долг, который отдают ему родители, просто рожая его на свет. То есть, когда ребенок рождается, он часть психической энергии, очень львиную такую долю психической энергии родителей, он берет себе из их жизни. Фактически он берет их благочестие себе, их силу психическую. То есть, он фактически отрывает от них кусок их жизни, от родителей. И если так очень глубоко вдуматься, на самом деле, родители это чувствуют. И они просто, ощущая это, если они видят, что ребенок относится неуважительно к ним, они не могут его принять ласково, заботливо, сострадательно, то есть уважительно. То есть они ждут отдачи даже, да, если внешне не говорят об, да, этом. И это отсутствие этой отдачи часто является причиной того, что родители ведут себя неправильно с детьми. Поэтому если ребенок... И на самом деле интересно также знать, что родители, они могут часто очень много требовать от детей. Делай то, делай сё. Но если ребенок, допустим, не согласен, он не хочет этого делать, но если он просто уважает своих родителей, если начинает просто уважать, то они успокаиваются. Им реально что нужно? Это просто уважение. Они если видят, что ребенок уважает их, то они перестают так сильно уж требовать, настаивать на своем. В конце концов, они думают, пусть живет, как считает нужным. Главное, что он уважает. То есть, они принимают просто... Родителям нужно только уважение. Точно так же Юпитеру нужно только уважение. То есть, правильное развитие Юпитера в нашем сердце, в нашем разуме, это учиться уважать. То есть женщина должна учиться уважать мужское начало, мужчина должен уважать и мужское, и женское начало. То есть женщина тоже должна учиться уважать женское начало, естественно. Вот вообще вот сама идея уважения — это идея юпитерианская. Вот. А я не договорил на эту тему, что почтение нужно оказывать старшим. Старшинство определяется всегда достижениями человека. Если человек действительно старший и по возрасту, и по своему развитию, то тогда к нему нужно относиться с почтением. Бывает так, что человек по развитию может быть не слишком развит, но если, по крайней мере, если он старше по возрасту, но не ведет себя как-то плохо, допустим, он не деградант, то все равно к нему надо оказывать почтение. И предание можно предаваться только тому, кто взял за тебя духовную ответственность и кто является очень возвышенной личностью, фактически безгрешной личностью. То есть духовный наставник имеется в виду? Да, то есть только к таким безгрешным личностям нужно предаваться. Всем остальным предание, оно может повредить. То есть человек не должен предаваться. В отношениях супругов, допустим, мужчины и женщины, то и мужчина, и женщина должны очень сильно уважать друг друга, это факт. Но в зависимости от развития мужчины, жена может перейти от уважения к почтению по отношению к нему. В зависимости от того, как он развит, она может начать его почитать и даже предаться ему в каких-то случаях, если он очень возвышенная личность. То есть воспринимать его как духовного наставника? Да. Такое возможно, если семья развивается именно по духовному пути, идет развитие семьи. Но это уже следующий вопрос следующих тем, которые мы будем тоже обсуждать. Сейчас же мы с вами поговорим о том, какую роль вот эта планета Юпитер играет в построении семейных отношений, то есть не в построении, а в создании семейных отношений. И первый вопрос, который мы будем еще разбирать сегодня, вопрос, на котором мы поставили акцент, это вопрос правильного формирования отношений, до брачных отношений, которые зависят как от девушки, так и от парня. То есть, если парень действительно духовно развивается правильно, то девушке очень легко его начать уважать. То есть, уважаемого человека легко уважать. И в этом случае, естественно, что Девушка начнет, а как только начнет уважать, у нее откроется сердечный центр психический, она начнет его принимать всем сердцем в этом случае. Это крайне необходимо для развития правильных отношений. Если же женщина не может открыть свое сердце, допустим, есть что уважать, она не может открыть свое сердце, то это уже ее личная проблема. Это означает, что она как женщина не развита как личность, то есть у нее не хватает женских качеств, чтобы ну, быть нормальной, полноценной женой. Что можно такой женщине посоветовать? Нужно учиться понимать разницу между мужской и женской природой. Разница такова, что женская природа, она очень изменчива. Женщина находится под влиянием различных идей. Она вдохновляется то одним, допустим, знанием, то другим. То есть периодически она меняет свое мировоззрение. Причем полностью. Ну, может быть, это и неплохо, иначе это неплохо, это неплохо. Как же будет идти развитие без да, этого? Да, таково женское развитие. Но мужчина, он не так не скачет, то есть он, у него развитие происходит, перетекая, то есть он не может отвергнуть предыдущую концепцию просто так. Ему для того, чтобы ее убрать из себя, надо веские доводы, доказательства. То есть его развитие происходит постепенно. Постепенное развитие всегда оно более высоко, чем перескоки с одной позиции на другую. Поэтому женщина, она должна увидеть преимущество мужского разума и просто уважать мужчин за это преимущество, если они, конечно, его используют в своей жизни. Да. Вот. Поэтому, если женщина сталкивается с мужчиной достаточно разумным, она не должна проявлять неуважительные отношения. Это признак того, что она сама неразумный человек просто. Если она открывает свой разум, то, естественно, она начинает уважать мужчину, и как следствие она на уровне сердца входит с ним в гармонию. В результате отношения правильно развиваться начинают. Потому что женщина, которая вошла с мужчиной в гармонию, она естественным образом становится ему верна. И эта верность, она дает, побуждает мужчину относиться к ней очень уважительно и ответственно. Вот в этом заключается очень уникальная позиция именно юпитерианских отношений. Вообще Юпитер — это самая главная планета, согласно ведическому знанию, самая главная планета в плане развития человека как личности. Юпитер это дает силу такую, преодоление любой плохой кармы. Потому что Юпитер — это планета, которая связана напрямую с разумом. Она дает энергию разума. Все качества разума, такие как энтузиазм, решимость, вера, смирение, все эти качества связаны с планетой Юпитер. Может быть, мы поговорим сейчас о категориях, на которые делится Юпитер: сильный, слабый, хорошего качества, плохого качества. Да, важно это обсудить сейчас, потому что женщина должна пытаться найти себе парня, у которого были бы проявлены вот именно хорошие характеристики Юпитера. Это очень важно. Если она сама, конечно, имеет эти хорошие характеристики. И мы сегодня будем также, вот Юпитер делится по половому признаку определенным образом. И мы будем пытаться понять, как ведут себя женщины с сильным Юпитером, и как ведут себя со слабым. Ну давайте сейчас, нам сейчас Арина расскажет, как проявляет себя человек, у которого Юпитер сильный, хорошего качества. Я хотела сразу оговориться, что у такого человека очень доминирует духовность и религиозность, в отличие от других трех категорий. Итак, человек с сильным Юпитером хорошего качества проявляет в своем поведении решимость достижения своих целей и особенно духовного знания. У него очень сильна и естественная вера в Бога. Он религиозен. Он склонен проявлять смирение. Этот человек искренен, оптимистичен, он честен, способен проявлять сострадание, гуманизм. Эти качества являются его естественной природой. У него также легко получается уважать старших. Он немногословен в общении и склонен к самообладанию. Этот человек естественным образом стремится к самосовершенствованию. Он со смирением и с уважением относится к старшим. Он строг в своих обетах. Он проявляет бескорыстие. Стремится жить по священным писаниям. Он не привязан к материальным утехам, таким как секс, еда, сон, и не особо стремится, в принципе, к материальным радостям жизни. Этого человека очень легко узнать по голосу. Его голос вдохновляет, как бы зовет за собой. Он способен зажигать сердца людей и передавать им силу своей идеи. Вот такой проповедник такой, очень решительный, сразу возникает перед глазами. Может быть, Олег Геннадьевич назовет кого-то из известных людей, у кого в таком положении Юпитер находится, чтобы картина была такой вот наглядной. Не нужно сильно размышлять. Достаточно просто вспомнить любого священника, любого святого человека. То есть Александр это, Мель, например, да? Любой. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там христианские святые, более близкие русскому человеку. То есть культура христианская довольно развита. А, ну, конечно, таких святых очень много и в ведической культуре, и если взять, допустим, мусульманскую культуру или еврейскую культуру, или буддийскую культуру, то же самое можно назвать кучу священников в этих культурах, которые обладают качествами наставника, духовного учителя. Именно эти качества указывают на развитость Юпитера, на то, что Юпитер имеет сильную, чистую позицию. Он, может быть, и не в гороскопе не имел такой позиции, но люди развили в себе эти качества, и поэтому они их имеют. Это видно каждому человеку. Такие люди, я хотел еще просто одну вещь добавить важную, что такие люди, они являются жемчужиной общества. Фактически достаточно в населенном пункте одного человека такого, чтобы в этом населенном пункте не было никаких бедствий, чтобы там было счастье, процветание, радость. То есть если человек обладает чистыми качествами юпитерианскими, то есть у него очень выражена вера в Бога, у него очень выражен энтузиазм, самосовершенствование, чистота, честность. Когда основные качества проявлены юпитерианские в человеке, то он является прибежищем для окружающих людей. А он дает им веру, надежду, любовь, то есть возможности полноценно развиваться. Такие люди, они очень, ими люди просто очень дорожат на самом деле в обществе. И рядом с таким человеком все хотят быть. Это уникальная возможность быть с такими людьми, которые имеют энтузиазм и силу, допустим, развиваться самим и вести за собой окружающих людей. Поэтому такие люди являются милостью для всех окружающих. И поэтому разумные люди всегда молятся на таких людей и желают себе продолжать с ними общение. Теперь поговорим о специальностях для людей, которые имеют склонность к развитию юпитерианских качеств в себе. Естественно, что такие специальности человек выбирает, потому что у него есть или с рождения предрасположенность вот к таким, к развитию всех юпитерианских качеств, или он в результате самосовершенствования развил в себе такую склонность. Конечно, это различного рода священники, отреченные люди, то есть те, кто принял монашеский уклад, наставники в разных областях знания, педагоги, ученые, также юристы, которые занимаются изучением юриспруденции, то есть серьезно настроены на науку, психологи, астрологи. Врачи, которые не просто дают таблетки, а пытаются поменять человека, развить его как личность. Конечно, Юпитер, он накладывает свои отпечатки не только на специальность. Несомненно, что деятельность Юпитера также проявлена и в нашем организме определенным образом. И прежде всего следует отметить, что качественно влияющий на человека Юпитер, то есть он чистый, хорошего качества, сильный, он очень хорошо способствует усвоению пищи, потому что Юпитер, энергия Юпитера, она очень сильно связана с процессами обмена веществ. Фактически все ферментативные функции, гормональные функции протекают под влиянием энергии Юпитера. Поэтому естественно, что у человека с хорошим Юпитером у него хорошее пищеварение. Но так как он энтузиастичен в жизни, у него энергия поднимается вверх, и поэтому у него умеренный аппетит, он не будет слишком много стремиться кушать. Вот. У него он избирателен в еде, потому что он разумный. Естественно, что у него хороший обмен веществ и крепкая нервная система. Так как он, этот человек, разум проявляется не только в характере человека, но и в теле, поэтому у таких людей быстрая способность к адаптации и восстановлению организма. Также обычно у них бывает хорошее кровообращение. Теперь вот Арина сейчас расскажет, как внешне выглядят такие люди. Этих людей можно узнать по высокому росту. У них очень решительный, вдохновенный вид. Они притягивают людей своей внешностью. Очень приятная внешность. Высокий, статный лоб. Голубые глаза. Вот прям вот Арина себя описывает сейчас. Ну, вы мне делаете комплимент просто. Спасибо. Тело таких людей крепкое. У них длинные ноги и ступни. И светлые, изящные волосы. Ну, полное описание, прям соответствующее. Я бы могла еще немножко рассказать о Юпитере. Давайте. Общую характеристику дать этой планеты. Юпитер управляет богатством, состоянием, высшим образованием, наукой и законом. Люди с сильным Юпитером вообще, в принципе, хорошо сложены и также имеют склонность к полноте. Такие вот солидные, видные, статные, такой вид у них. Типичные юпитерианцы обычно оптимистичны, общительны, веселы, почтительны к старшим, к духовным учителям и священным писаниям. Они сострадательны, справедливы и честны. Я еще раз немножко повторюсь, что сильный Юпитер наблюдается в гороскопах юристов, судей, банкиров, брокеров, врачей и ученых. Имея логически широкий ум, значительное самообладание, самоуверенность и решительность, юпитерианцы обычно вызывают доверие и занимают ответственные и важные позиции в обществе. И мы можем перейти сейчас к Юпитеру слабому и хорошего качества. Человек с таким Юпитером проявляет в своем поведении спокойствие, уверенность в достижении целей, веру в Бога. Его цели уже не просто духовные, как у человека с сильным Юпитером, они не столь духовные, они больше, правильнее сказать, благородные. Но также этот человек имеет веру в Бога, он, ну, у него доминируют благочестивые качества. Он религиозен, скромен в своем поведении, стремится быть искренним и честным, также склонен проявлять уважение к старшим. Он спокоен в общении, он способен к самообладанию. Однако, в отличие от людей с сильным Юпитером, в стрессовых ситуациях он склонен терять самообладание. Вот тут уже проявляется слабый Юпитер у этих людей. Такой человек стремится к благочестивой, спокойной жизни. Он уважает старших, он способен быть послушным. Ему легко даются хорошие привычки и манеры. Ему легко их воспитать и проявить в себе. Также у него есть потребность жить по священным писаниям, то есть строить свою жизнь вот, в рамках высших законов. Так же, как человек с сильным Юпитером, он не привязан к мирским утехам особо сильно, там, к сексу, еде, сну, к погоне за материальными радостями. Однако при плохих условиях жизни эти привязанности могут в нем вспыхивать. Опять же, вот в этом проявляется слабость Юпитера. В отличие от человека с сильным Юпитером, его голос более спокоен. Он уже, если и вдохновляет, то уже не так ярко и сильно, как человек с сильным Юпитером. И также он склонен к доверительным отношениям с окружающими людьми. Я хочу сказать, что мы немножко пропустили проявление, как у мужчин и у женщин проявляется сильный Юпитер, да, хорошего, да, качества. Я хотел бы на этом сейчас акцентировать внимание. Очень важно, что мужчины с сильным Юпитером хорошего качества, они это люди, которые сильно стремятся к духовному развитию. Фактически мужчина с сильным Юпитером хорошего качества не склонен вообще общаться с женщинами до определенного возраста. То есть в этом заключается его исключительное отличие от других остальных людей. Так, например, мужчина с сильным Юпитером хорошего качества обычно до 25 лет, особенно женщинами, не интересуется. То есть он не склонен гулять, там, быть московским озорным гулякой. Вот. То есть он склонен заниматься самосовершенствованием, развитием. Обычно такие люди очень устремлены, мужчины, парни молодые в этого категории, очень устремлены к какой-то цели. То есть фактически до 25 лет их ничего не интересует, кроме того, что они хотят освоить какую-то специальность или развиться как личность. То есть такие мужчины очень целеустремлены и энтузиастичны в достижении своего. В этом заключается их коренное отличие. Вот. Женщины этой категории тоже как-то отличаются от остальных женщин. Есть очень сильное отличие. Оно заключается в том, что женщина с сильным Юпитером хорошего качества, она, во-первых, целомудрена. То есть она не склонна строить отношения с мужчинами просто так на бегу, как часто сейчас это бывает. И другое есть еще удивительное отличие, заключается в том, что она очень склонна уважать. То есть, во-первых, она уважает старших, во-вторых, она уважает разумных людей, в-третьих, она уважает чужое мнение, в-четвертых, она уважает мужчин, которые действительно ведут себя правильно, разумно, или молодых людей даже. Она способна уважительно к ним относиться. Это очень сильное отличие на неразумных женщин. То есть, и фактически, так можно определить, если девушка при общении начинает высокомерно себя сразу вести, то есть она не способна занять такое спокойное самоуважением, но подчиненное положение, то в этом случае следует признать, что у нее не слишком сильный Юпитер, или он по каким-то причинам задавлен, и может неправильным воспитанием или там жизнью. Это очень важный критерий при оценке близкого человека. То есть мужчина, разумный мужчина, никогда не будет строить отношения с девушкой, которая сразу не ведет себя смиренно и почтительно. То есть в этом заключается разница между девушкой разумной и неразумной. Это основной критерий. Вот, если говорить о девушках и мужчинах с хорошим Юпитером, но слабым, то есть хорошего качества, но слабым, то в этом случае следует понять, что молодые люди со слабым Юпитером хорошего качества обычно не являются какими-то очень яркими личностями в обществе. То есть это не лидеры, да? Это не лидеры, но они очень порядочные люди. То есть они обычно стараются держаться вне каких-то там шумных процессий, вне каких-то ватах там, как парни обычно там кучкуются и устраивают там какие-то свои тусовки, то такие молодые люди обычно они не склонны к чрезмерно бурному общению. То есть они пытаются придерживаться своей точки зрения, своей линии в жизни, и они обычно не пытаются эту свою точку зрения кому-то навязывать. То есть они просто имеют свое мнение по каждому поводу и живут вместе с этим мнением. И единственное их отличие от тех, кто имеет сильный Юпитер, заключается в том, что сильные юпитерианцы – это люди очень яркие. Допустим, как бывает в школе, допустим, молодые люди обычно не слишком разумные, они себя выдают очень быстро, то есть они сразу становятся лидерами в классе, то есть они ведут себя очень высокомерно, заносчиво. Если взять, допустим, юпитерианцев, то есть молодых людей с сильным Юпитером хорошего качества, то эти молодые люди, хоть они не попадают под влияние вот этих всех вот хулиганов, которые пытаются завоевать власть в классе, они, тем не менее, очень достойно себя ведут. То есть они остаются лидерами, несмотря на то, что они в меньшинстве находятся. Да, в меньшинстве, и их невозможно подавить просто такими дешевыми какими-то трюками, там, кулаками или еще чем-то. То есть они яркие фигуры, то есть и никто не сможет их не оценивать. То люди со слабым Юпитером, хорошего качества, молодые люди, они побаиваются этих всех лидеров, вот этих вот нехороших, которые пытаются там отстаивать свою точку зрения с помощью наглых слов или кулаков. Они обычно ведут себя скромно в классе. Вот такие основные отличия. В личных отношениях молодые люди со слабым Юпитером хорошего качества обычно очень ведут себя очень порядочно, но они не вызывают у девушек столь сильный восторг и почтение, поклонение, как, допустим, с те, у кого есть Юпитер сильный, хорошего качества. Но и обычно эти молодые люди не выбирают себе девушек с сильным Юпитером хорошего качества. То есть они обычно выбирают себе тоже скромных, порядочных девушек. То есть они сходятся на этом. И на этом надо сходиться правильно. Допустим, если молодой человек со слабым Юпитером хорошего качества выберет себе девушку, у которой сильный Юпитер хорошего качества, то он не потянет общение с ней. То есть она не сможет его полностью уважать. Она не сможет его уважать, принять. Поэтому это большая проблема. У них в отношениях будут какие-то проблемы. Поэтому каждый должен по себе выбирать, это очень важно. Может быть, мы сейчас поговорим о девушках со слабым Юпитером хорошего качества. Да, такие девушки обычно скромны, они имеют скромность врожденную, они уважают тоже всех окружающих, но у них им очень трудно дискриминировать, какой парень более разумен, какой нет, какой менее разумен. То есть они интуитивно чувствуют, но их можно быстро сбить с толку, поэтому... А такие девушки обычно стараются тоже держаться подальше от парней. То есть, если девушки с сильным Юпитером хорошего качества, они не зависят от общественного влияния. То есть, их особенно с толку не собьешь. То есть, они очень четко дискриминируют, кто есть кто. И они правильно ориентируются в обстановке. То девушки со слабым Юпитером хорошего качества, они достаточно доверчивы. Но не настолько доверчивы, как Юпитер плохого качества, конечно. Но они достаточно доверчивы, они верят в молодых людей, могут увлекаться ими, поэтому им нужна опека, то есть им нужны родители, чтобы... Они, кстати, склонны, а такие девушки, советоваться с родителями. Вообще, если у девушки сильный Юпитер хорошего качества, она очень сильно ценит мнение отца своего. Это тоже признак сильного Юпитера хорошего качества. Вот. А когда у девушки Юпитер слабый, то она... доверяет своим родителям, но она не настолько глубоко предана и верна им. Поэтому родители должны сами прилагать какие-то усилия, чтобы защитить эту девушку, объяснять ей. Если она увлекается не тем, чем нужно, они должны ее поддерживать, ее юпитерианские качества. Таким образом, это даст возможность девушке удержаться на плаву, в правильном настрое и не попасть под влияние молодого человека, который испортит ей потом жизнь. То есть такие девушки, они благочестивы тоже, послушны. Единственное, что у них не хватает энтузиазма, допустим, как-то вот очень твердо быть настроенным, выбрать себе хорошего мужа. Обычно девушки с сильным Юпитером хорошего качества, они очень избирательны в выборе, и они... им есть что дать мужчинам. Мужчины больше всего в девушках ценят послушание и смирение. Поэтому этим девушкам есть что дать, поэтому они могут выбирать. Но девушки со слабым Юпитером хорошего качества, они чрезмерно застенчивы, скромны, поэтому их не сильно видно. То есть они не сильно заметны в обществе, поэтому и у них выбор не такой большой среди парней. Они не могут выбрать себе, допустим, какого-то заметного парня. Им очень сложно к нему приблизиться. Если пара сформировалась, когда мужчина с сильным Юпитером хорошего качества, а девушка со слабым Юпитером тоже хорошего качества, это, наверное, лучше, чем когда наоборот. Да, это лучше, чем когда наоборот, это факт. Но здесь тоже будет неполноценный союз, потому что если у мужчины сильный Юпитер хорошего качества, то у него... Есть определенные требования, стандарты, то есть роста. Если девушка, она не может расти так же быстро, как парень, активно, то есть тогда, или парню надо свои стандарты снижать, то есть принять ее просто, дать ей поблажки какие-то. Или в результате может получиться так, что она будет чувствовать себя не очень с ним рядом комфортно. То есть она будет чувствовать себя, что она не успевает развиваться как личность рядом с ним. То есть у ней нет развития, она не будет чувствовать развития. Поэтому, ну, это уже вопрос уже чисто поддержания семейных отношений. Это вопросы, на самом деле, если Юпитер чистый, он эти вопросы все решает очень хорошо. То есть, как построить семейную жизнь, как правильно организовать все, это уже вопрос чисто технический. Если у людей есть взаимоотношения глубокие, правильные, то эти технические вопросы решаются легко. Это мы говорим уже о созданной семье. Но лучше ее создавать правильно с самого начала. Это очень важно. Я думаю, все, кто будет слушать ваши лекции до конца, у них есть все шансы найти себе хороших спутников. В этом смысл. Мы стараемся именно так построить лекции, чтобы было все понятно. Итак, специальности у таких людей с сильным Юпитером, слабым Юпитером хорошего качества. Обычно они выбирают те же самые специальности юпитерианские, которые мы уже перечислили. Единственная разница заключается в том, что такие люди не способны достигать каких-то больших успехов. То есть они не могут быть там высокого уровня наставниками или педагогами, или учеными, психологами, юристами, врачами. Они просто смогут быть честными, порядочными людьми, которые внесут какой-то вклад в жизнь общества. Обычно слабость Юпитера накладывает свой отпечаток и на пищеварение. Допустим, у них, хоть и пища хорошая, хорошо усваивается, но пищеварение в целом среднее, то есть оно не может быть высоким. У них очень сильная избирательность в еде, обычно они роются в еде, такие люди. Вот. У них есть некрепкая нервная система, иногда она дает срывы. И не слишком высокая способность к адаптации. Обычно они такие любят, так сказать, комфортные условия жизни. То есть они не экстремалы. Ну вот Арина сейчас нам скажет, как они внешне выглядят. Эти люди отличаются от юпитерианцев сильных, хорошего качества, тем, что у них низкий или средний рост, спокойный, вызывающий доверие вид. Они также приятны в своей внешности. Лоб у них уже средней высоты. Также приятные голубые глаза. Тело, в отличие от сильных юпитерианцев, у которых оно крепкое, здесь оно уже несколько рыхлое. И также длинные ноги и ступни. Волосы светлые или светло-коричневые. Я хотела бы еще немножко поговорить о Юпитере, его общую характеристику. Сейчас вот мы перейдем к характеристике Юпитера плохого качества. Я бы хотела вот общую характеристику немножко назвать. Итак, пораженный и слабый Юпитер дает такие качества, как расточительность, чрезмерный оптимизм, чрезмерную экстравагантность. Он склоняет людей к лихомыслию, к ложным надеждам и пустым мечтам. Он дает долги, споры, склонность к азартным играм. Он подталкивает к безрассудству и подрывает репутацию людей. Мы сейчас поговорим о Юпитере сильном, плохого качества. Такие люди в своем поведении проявляют решимость уже в достижении не духовных успехов, а материальных успехов. То есть решимость сильная, а цель уже меняется, снижается. Они имеют уже веру не в Бога, а в себя самих. Их мышление материалистично. Они склонны проявлять высокомерие, неискренность. Их оптимизм направлен на достижение славы и почета, а не на какие-то высокие цели. Они лживые, у них холодное сердце. Уважение к старшим хоть и присутствует, но оно внешнее и показное. Они немногословны в общении и также обладают, способны к самообладанию. Такие люди стремятся к славе. Их смиренное отношение к старшим показное и такое не особо, ну, не особо глубокое. Они также склонны быть строгими в своих обетах. Они могут быть бескорыстны, но опять же только внешне. их склонность следовать законам направляется уже в русло бизнеса. То есть они живут не по высшим законам морали, а уже по законам бизнеса. Здесь уже появляется привязанность к мирским утехам, к сексу, еде, сну и погоне за материальными радостями. Голос таких людей, в отличие от обладателей Юпитера сильного хорошего качества, напористый и несколько такой настойчивый, такой вот, может быть, нагловатый в какой-то степени. Они способны вдохновить людей в своих идеях, но эти идеи более низшего качества, чем у людей с сильным Юпитером хорошего качества. Если говорить о этих людях, то следует отметить очень важный момент, что эти люди на самом деле тоже являются лидерами общества, и они вдохновляют всех. Но те идеи, которым они пытаются прививать, которые они прививают людям, они не соответствуют идеям прогресса. Так, например, если вы услышите сильные отзывы, там, вдохновительные речи по поводу мясоедения там, или, допустим, женской независимости, эмансипации, это признак как раз такого вот юпитерианцев такого качества, которые на самом деле не принесут счастья людям. То есть они часто, их идея основная — это поверить в себя. То есть не поверить в Бога, там, поверить в людей, поверить во что-то возвышенное, а именно поверить в себя, в свои силы. То есть я — это основная идея, которая движет этими людьми. То есть они настроены именно очень сильно на самоутверждение. Не на самосовершенствование, как обычно должен быть настроен человек. Самосовершенствование означает развитие идеи, которая принесет всем счастье. И утверждаться именно в этом должен человек. Но когда человек пытается утвердиться перед другими и показать свое «я», то есть, и будь то женщина, это означает феминизм, то есть я женщина, я сильнее, я лучше мужчин, я могу мужчина прокидывать, там, пробрасывать, еще как-то могу над ними смеяться, надсмехаться, то есть я женщина, и поэтому я имею право вести себя независимо, там, как угодно. То есть это означает признак вот сильного Юпитера плохого качества. Дальше, мужчины с таким Юпитером тоже стараются показать себя, то есть они ведут себя гордо, надменно, у них очень манерность развита в поведении, в речи, в общении. То есть вот эта манерность — это признак уже Юпитера плохого качества. Когда человек имеет Юпитер хорошего качества, сильный, то это проявляется в виде очень честного поведения. Искренность, искренность, да? Честность, нежелание играть с людьми, то есть нет насмешливости в общении, нет заискивания, нет заигрывания светского вот этого стиля, она такого игры с человеком, с ребенком. То есть человек сильный Юпитер, если он имеет, естественно, что у него чувство собственного достоинства очень сильно, очень выражено. И если человек, допустим, с сильным Юпитером хорошего качества, он себя считает достойным, если он честно относится к людям и не играется с ними, а просто ведет себя открыто и прямо, то человек с сильным Юпитером плохого качества, он, видя свое преимущество перед людьми, он, для него окружающие люди — это как жеребята, с которыми нужно, которых надо пасти. То есть он начинает вести себя очень высокомерно с ними, он с ними заигрывает, может им льстить или наоборот пытается их унизить. То есть это признак уже сильного Юпитера плохого качества. Такие люди обычно по натуре материалисты, то есть они склонны к материалистическим идеям, они склонны к материалистическим целям. Очень часто их целью в жизни является завладение противоположным полом или флирты различные, то есть вот это вот, то есть вот эта вся светская жизнь, светское общество, это признак вот слабости, ну, тут это плохого качества Юпитера. Это когда нет чистоты, одно лицемерие в общении. Также все эти цели, связанные с славой, властью, бизнесом, зарабатыванием больших денег, все это признак сильного Юпитера, плохого качества. Эти все различные грандиозные проекты, которые не приносят счастья людям, а просто приносят большие деньги, все это признак сильного Юпитера, плохого качества, гонка вооружений, бойни, химическое отравление химической средой, чрезмерное развитие искусственной науки, которая не увеличивает счастье людей, а наоборот уменьшает его. Все это признак сильного Юпитера плохого качества. Это означает, что люди ведут за собой, но не туда, где есть счастье, а туда, где людям от этого становится все больше и больше страданий. В этом заключается отличие и таких людей. И есть также, ну, как бы признаки мужчины и женщины с сильным Юпитером плохого качества. Мужчины обычно с сильным Юпитером плохого качества обычно ведут себя очень броско в среде. То есть, если так как у них Юпитер сильный, естественно, что они способны строить правильно отношения, как им кажется. То есть они могут деликатно себя вести, они могут себя вести нежно там, они могут построить отношения так, чтобы человеку, который общается с ним, это нравилось. То есть чаще всего они играют на чувствах противоположного пола, такие люди. То есть они пытаются флиртовать, вести себя, ну, так, немножко заискивающие перед противоположным полом. То есть их поведение, оно очень напоминает светских, таких манерных людей. Вот. То есть они, такие мужчины, они чувствуют себя королями общества. То есть они как бы, ну, показывают свое преимущество всем. Обычно такие люди бывают по специальностям, они обычно бывают ну, какими-то крупными там лидерами общества. То есть они лидируют в обществе тоже. Часто они бывают идеологами, философами. Вот. Это, кстати, фанатики религиозные. То есть люди, которые слепо принимают все на веру, двигают за собой массы там, или обманывают людей, вот, фанатично настроенных. Вот. Их идеал — это власть, успех в жизни, власть, стремление к славе, почету. Вот это вот их идеал, их жизни, их понимание своей цели. Понимают они это или нет, но у них вот такие устремления, и они это реализуют в своей жизни обычно очень активно. То есть это энтузиасты, они очень энтузиастично себя ведут. Они-то разумные люди, они способны себя поставить выше других, подмять кого-то под себя. То есть они очень политичны и виртуозны в достижении своих целей. Женщины с таким сильным Юпитером плохого качества очень, очень видны в обществе. Это яркие личности, эмансипированные. То есть женщины, которые очень гордо себя ведут, надменно, они энтузиастичны в самоутверждении, показывать, любят очень играть на чувствах мужчин, то есть они тоже стремятся к власти над мужчинами, то есть они стараются выглядеть эффектно очень, они стараются, у них очень такой изящный, нежный взгляд, то есть они пытаются покорить мужчину в любом случае, то есть естественно, что это здесь нет никакой скромности, особо смирения, они могут, кстати, играть в скромность, но особо скромностью здесь не пахнет, здесь скорее они стараются быть обаятельными, чтобы привлекать все как-то внимание. И для мужчин более-менее интеллектуальных они вызывают просто чувство отвращения, если честно. Потому что это не то, что действительно привлекает. То есть вся эта игра, манерность, эта вся жеманность, она на самом деле не является чем-то ценным для мужчины, разумным. Потому что разумный мужчина ценит разумность также в женщине. И эта разумность проявляется в скромном, чистом, деликатном таком поведении. женская, женщин, которые действительно имеют чистый и сильный разум. Вот, такие мужчины и женщины, они в коллективе всегда доказывают свое, в этом их отличительная особенность. Они пытаются любыми средствами и силами установить свои законы, поэтому рядом с ними всегда политика. То есть они всегда у них принижают мнение других, повышают свое мнение, когда они находятся в коллективе. Вот. Они себя обычно ведут себя решительно и беспринципно. И они вместо того, чтобы показать, ну, вместо того, чтобы утвердиться как наставник, допустим, или человек, которого склонны все слушать, они обычно сами навязывают свое наставничество и сами себя считают мессией или даже иногда богом, если уж совсем тяжелый случай. У них обычно сильный аппетит и обычно у них сильная привязанность к спиртному и мясной пище. Вот, такова их особенность. У них сильная избирательность еды, они гурманы обычно. И не очень хороший обмен веществ, потому что они склонны питаться неправильно. У них расшатанная нервная система иногда бывает. И часто они болеют какими-то воспалительными заболеваниями. Внешне эти люди выглядят следующим образом. У них также высокий рост, они имеют большие полноватые черты, вид у них властный, решительный, хочется сразу как-то вот съежиться рядом с таким человеком, то есть они вызывают чувство подчинения своим видом. У них высокий напряженный лоб, также напряженные глаза, голубовато-коричневого цвета, тело тучное, большое, длинные ноги и ступни, волосы каштановые или темно-коричневые. Но сейчас мы, наверное, поговорим о слабом Юпитере плохого качества. Давайте. Эти люди в своем поведении проявляют слабоволие в достижении целей. У них уже нет никакой веры ни в духовность, ни в материальность. Они не склонны быть религиозными, смиренными, искренними. Эти люди пессимистичны, лживы. У них холодное, жестокое сердце. Также нет уже никакого уважения к старшим, в отличие от трех других категорий. Также их отличие от предыдущих трех категорий в том, что они болтливые, и у них отсутствует самообладание. Этот человек, в противоположность вышеперечисленным людям, стремится к наслаждениям. Он очень грубо и неуважительно относится к старшим. У него нет никаких регулирующих правил в жизни, то есть он живет просто на инстинктах, можно сказать, никак не регулирует свою жизнь. Этот человек корыстен и живет исключительно только по своим прихотям. Естественно, что такой человек, обладает такими качествами, будет очень привязан к низшим таким потребностям, к сексу, еде, сну. Он очень заинтересован в материальных успехах. У него неприятный такой слабый противный голос, и он с ним вообще просто неприятно разговаривать, вызывает отталкивающее такое впечатление при общении. Но если говорить о специальностях, то естественно, что какие у них могут быть специальности? Это весь низкоквалифицированный труд. Это обычно атеисты всех мастей. Для них нет ничего святого и возвышенного. Они ни во что не верят, такие люди. Они относятся к жизни чрезмерно практично, то есть у них нет никаких идеалов. То есть фактически они такие очень материалистично настроены. Вот. Часто они бывают очень притворно себя ведут, то есть обманывают всех подряд, изворачиваются как могут. То есть такие люди не вызывают никакого доверия в окружающих людей, обычно это их очень сильно портит их возможности развиваться как личности. Обычно это неудачники. То есть люди, которые очень серая масса такая, то есть они не вызывают ни у кого никаких положительных эмоций обычно. Потому что именно вдохновение – это признак качественного, хорошего Юпитера. Обычно они очень болеют сильно, потому что способность к адаптации у них очень слабая, низкая. Вот. И, естественно, и внешность-то у них не слишком хорошая. Внешне эти люди выглядят следующим образом. У них низкий рост, вид пугливый, пессимистичный, отталкивающий. Вообще, в общем, внешность неприятная. Лоб низкий и приземистый, глаза серые и также отталкивающие, неприятные. Тело рыхлое, ноги короткие, ступни короткие, волосы серо-коричневые. Следует сказать, что люди с таким слабым Юпитером плохого качества не должны быть рассматриваемы как кандидаты в женихи или невесты. Почему? Потому что такого человека очень трудно потом исправить будет. То есть фактически он на себе несет плохую семейную карму. Поэтому надо стараться избегать таких людей. Женщины и мужчины такой категории обычно ни во что не верят. С ними очень трудно общаться, потому что их ничем не вдохновишь, их ничем не заинтересуешь. Они уже все видели, все слышали, все знают. С ними очень тяжело строить такие доверительные отношения, потому что они очень недоверчивы и замкнуты. Вот основная характеристика. То есть это люди, которые не способны строить такие дружеские даже отношения. То есть у них обычно нет друзей таких близких. Обычно они очень замкнуты, недоверчивы, скрытны. Вот такой признак этих людей. И с ними очень трудно поддерживать близкие отношения, потому что они очень цинично воспринимают окружающий мир и никому обычно не верят, даже самым близким людям, даже своим родителям. Вот такова их основные характеристики. Ну что, я думаю, что в принципе мы так более-менее обсудили эту тему. И я думаю, что настало время задавать вопросы, и мы с удовольствием с Ариной ответим на ваши вопросы. Пишите свои вопросы на наш ящик doctor108.mail.ru. Не стесняйтесь. Вот. Также звоните по телефонам, которые указаны на сайте. Мы ждем ваших писем. Вот. И звонков, да. И у нас уже есть. Арина, у нас уже есть письмо. Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Очень прошу вас ответить на вопрос. Тут написано латинскими буквами, я так лихорадочно перевожу. О самооценке. Страдаю от комплекса неполноценности и не уверена в себе в отношениях с мужчинами. Зачастую чувствую себя недостойной и непривлекательной, хотя объективных причин для этого нет. Как должна себя ощущать молодая девушка? Как должна к себе относиться, чтобы счастливо выйти замуж? Прослушала ваши лекции о смирении и отсутствии критицизма. Объясните, пожалуйста, в чем же разница между низкой самооценкой и смирением, отношением к себе и смиренным отношением к себе и видением своих недостатков? По какой причине может возникать частое и болезненное чувство вины? И может ли оно быть необоснованным, если это голос сверхдуши? Спасибо большое за ответ. С уважением, Мария. Я хотела бы попросить наших слушателей, если они пишут, может быть, можно пользоваться все-таки русской клавиатурой. Нет, у них, скорее всего, это из Риги, наверное, ага. Вряд ли у нее есть возможность. А мне кажется, вот Арина хорошо бы ответила, да, на этот вопрос. Как? Мне кажется, как раз это тема, которую вы знаете. Ну, я могу попытаться что-то сказать. Доктор меня дополнит. Ну, вот тут первый вопрос. Как должна вести себя, как должна ощущать себя молодая девушка, чтобы выйти замуж? Я думаю, что в этой ситуации девушка должна стремиться не искать мужчин, как-то не прикладывать свои усилия не к тому, чтобы там бегать, как-то выставлять себя на показ, а ее усилия должны быть направлены на то, чтобы просто стать счастливым человеком. Потому что любой нормальный мужчина, он хочет видеть рядом с собой источник того, кто мог бы вдохновлять его, кто мог бы давать ему энтузиазм, вдохновение, поддерживать его. Поэтому, когда девушка полна этими качествами, оптимизм, спокойствие, уравновешенность, когда есть в ней что ценить, то естественным образом к ней притянется достойный человек. И есть такое понимание, что нужно искать свою, нужно найти, я хочу найти свою половинку. Я хотела бы немножечко вот внести как бы корректив в эту поговорку, потому что я считаю, что все-таки правильнее сказать, что нужно не половинку искать и самому не чувствовать себя половинкой, а стать самому полноценной, полной, так скажем, круглой личностью. И также есть в таком случае надежда, что и притянется тоже полноценная личность, не половинка, а именно полная, цельная личность. И когда человек сам является полноценной личностью, и рядом с ним полноценная личность, такие люди могут друг другу очень много дать, и также могут очень много дать обществу в целом. Этот союз может быть очень продуктивен для общества. Вот. И я думаю, что если девушка чувствует себя несчастной и думает, что выйдя замуж она станет счастливой, то это довольно странно. Потому что если человек сам себя не научился делать счастливым, то как же он сможет поделиться этим счастьем с кем-то еще? Поэтому я полагаю, что Марии нужно учиться искать источники вдохновения в своей жизни, независимо от внешней ситуации, замужем она или нет, там обращают на нее внимание мужчины или нет. То есть просто начать в первую очередь самой уважать себя, понять, что все, что с нами происходит в жизни, это не наказание, не несправедливость, это уроки, и все люди, которые окружают нас, это учителя. И если человек имеет вот эту мудрость из всех ситуаций извлекать уроки, то постепенно в нем должно сформироваться это внутреннее самоуважение и внутреннее достоинство. И эти качества-то и привлекут того долгожданного, единственного и неповторимого. Вот это то, что я могу сказать по этому поводу. Я хочу также добавить, что женское самоуважение, оно отличается от мужского. Разница заключается в том, что женщина не должна самоутверждаться, то есть она не должна пытаться показать себя как достойную. То есть она должна, наоборот, понять, что мужчин привлекает женщины, которые уважают себя именно за женские черты характера, а не за мужские. То есть самоуважение для женщины означает, что она способна подчинить себя. То есть в данном случае быть полноценной личностью означает, что быть счастливой именно в положении женщины, а не в положении мужчины. Некоторые женщины, они думают, что их полноценность и полнота будет заключаться в том, что они станут для себя и женщинами, и мужчинами одновременно. Но это не является полнотой, потому что на самом деле женщина, которая развивает все мужские черты характера, она становится фактически обделенной, потому что в этом случае она становится никому не нужна. Мужчина, который действительно хочет себе жену, он будет искать себе именно женщину, которая по-женски полноценна, а не по-мужски. Я имела в виду под полным раскрытием личности, что человек научился быть счастливым независимо, замужем он или не замужем. Я и вас не оспариваю в этом случае, Алина. То есть я с удовольствием с вами подискутирую, поспорю, но в данном случае нет никакого спора, я просто дополняю. Идея заключается в том, что это ваш ответ может быть понят по-разному. И это очень важно, поставить акценты. Потому что женщина должна быть действительно удовлетворена собой, это факт. Но это удовлетворение возникает не от самовнушения. То есть, если вы говорите, что я постоянно собой недовольна, я постоянно себя в чем-то обвиняю, и вы говорите, что мне это не нравится, это означает, что у вас есть как минимум два недостатка. Первый недостаток заключается в том, что вы не ведете себя так, как бы вам понравилось. То есть, когда человек, допустим, делает что-то честно в своей жизни, хорошее, он испытывает чувство самоудовлетворения, и он не будет себя понапрасну критиковать. Ну, допустим, он встал рано утром, потому что хотел встать рано утром. Ему незачем, не за что себя критиковать. Если он и в этом случае себя критикует, это значит, что он неадекватно воспринимает себя как личность. В этом случае он спокойно к себе должен относиться, что я свое дело сделал, я встал рано утром. Или, допустим, девушка уважительно отнеслась к отцу. То есть она подумала, о, я смогла, то есть у меня, я сделал свое дело. То есть она в этом случае адекватно отреагировала на ситуацию. Но если девушка, сделав все правильно, при этом все равно недовольна собой, это значит, что она занимается самобичеванием просто. То есть, как раз вот Мария спрашивает, в чем разница между низкой самооценкой и смиренным отношением к себе? Вот это как раз. Смиренное отношение к себе означает, что женщина имеет определенный вид силы. То есть, смиренное отношение к себе означает, что она ценит себя, во-первых. Вот как это понять, ценит? Что значит, чтобы это не было? Это значит, что она ценит в себе хорошее. То есть, если она сделала хороший поступок, то она удовлетворена от этого. Она реально оценивает, что да, я смогла, я там смогла уважительно относиться к кому-то, смогла в какой-то ситуации смиренно себя повести, смогла по-женски настроиться, то есть правильно. То есть я достойный человек, она чувствует себя достойно. То есть это нормально? Это нормально, да. Но при этом, если она начинает хвалить себя, то есть и возвышать, выгораживать по отношению к окружающим людям, еще не дай бог, если она начинает вести себя высокомерно даже по отношению к мужчинам, то есть пытается как-то их унизить, допустим, то это уже не проявление достоинства, на самом деле, правильного. И в этом случае можно себя и поругать, почему бы и нет. Если человек себя ругает за то, что нужно, то его это наоборот вдохновляет. Это дает ему не ощущение низости, слабости, а это наоборот ему дает возвышение. То есть он чувствует себя опять достойным человеком. Допустим, человек совершил плохой поступок и раскаялся в нем. А потом он думает, я молодец, у него внутри чувство вот это вот возникает, что я не совсем деградировал еще, я могу и раскаиваться, и заставить себя жить правильно, делать правильно. То есть это не снижает чувство собственного достоинства отнюдь. То есть отличие смирения от низкой самооценки заключается в том, что человек просто уважает себя и позволяет себе какие-то слабости, но при этом стремится исправлять, но не занимается самобичеванием таким. Нет, что значит позволяет себе слабости? О чем вы, что вы хотели сказать? Ну, то есть он понимает, что он несовершенен, но при этом не убивает уж себя так за них, если совершаются какие-то проступки в его жизни. Не факт. Хорошо, тогда расскажите, как это должно быть. Если человек уважает себя, он не позволяет себе делать глупости. Это факт. Он не позволяет. Но если он все-таки осекся, он себя за это ругает. И при этом он чувствует удовлетворение от того, что он так поступает. Что поругал себя. Да. И он пытается исправиться, естественно, достойный человек. Если же человек имеет заниженную самооценку, он постоянно себя ругает, но при этом не исправляется. Ага, вот в чем отличие. Да, или он исправляется, но не ценит себе это. То есть он уже исправился, но он при этом считает, что этого недостаточно. То есть он не верит себе фактически. Таким людям надо совершать обеты, допустим, сказать себе, я каждый день буду, допустим, вставать во столько-то. Не надо сильно там большие какие-то себе обеты делать, там вставал в 7 утра, начал вставать в 4. Такого не надо делать. Допустим, я буду вставать 6:30 каждый день. И каждый день так делать, реально. Тогда ты начинаешь чувствовать уверенность в себе, чувствовать, что ты можешь это сделать. И когда ты сделал правильно, ты будешь считать, вот, я же могу, я сделал правильно, все нормально. Таким людям можно посоветовать даже хвалить себя, вот, у кого низкая самооценка, чтобы поднимать ее? Нет, это не работает. Здесь нужно просто один совет. Человек должен совершать обеты и видеть, что он может себя изменить. Вот когда он будет реальные факты видеть, что вот он себя меняет, тогда он себя поверит. противном случае хвали себя, не хвали, а от этого вера в себя не прибавится. Чем больше человек себя попусту хвалит, тем больше он попусту начинает себя ругать. То есть самооценка от этого только снижается на самом деле. Женщина обычно имеет низкую самооценку по одной причине. Она обычно такие женщины, они не хотят работать над собой слишком сильно, а хотят получить желанное немедленно. То есть они хотят, чтобы на них парни обращали внимание, они хотят, чтобы у них все было, но при этом они этого не видят. Поэтому начинают самобичеванием заниматься, потому что ничего не остается делать. Вот как раз тут Мария спрашивает, по какой причине может возникать частое и болезненное чувство вины? Это вот то, о чем вы говорите, или здесь что-то еще? На самом деле, женщина тоже должна понять, что она должна как-то работать над собой. И если у мужчин не работа над собой вызывает такое тупое нежелание признать свою же вину, то у женщин наоборот. Когда женщина не работает над собой, у них возникает тупое чувство вины, которое просто, ну, как бы легче себя загрызть, чем что-то сделать. Uh-huh. Ну, допустим, я лежу на кровати, и мне надо приготовить, допустим, картошку пожарить. Есть два варианта. Или я себе говорю, да пошли они, пускай сами жарят картошку, пускай кто-то другой за меня, и мама, папа. Вину при этом, да? Да, и еще я вину буду чувствовать при этом. Это один вариант. То есть пускай сами жарят. Я должен лежать на кровати, а они пускай жарят картошку сами. Это первый вариант. Это мужской такой тип. Сам, ну, как бы, отношение к себе. Второй вариант женский. Ой, я должна картошку пожарить, но так не хочется. И начинается вот эта вот грызня самого себя, самой себя. Ой, я не, ну что же такое, почему я такая плохая, я не хочу картошку пожарить. Чем больше человек, девушка так себя бичует, тем меньше у нее остается сил встать и картошку пожарить пойти с постели. Поэтому вот эти два варианта, это два варианта одного и того же. То есть и парень, который на всех наплевал, не уважает себя, и девушка, которая себя ругает, но при этом не хочет изменяться, тоже она не уважает себя. Единственный способ уважать себя — это начинать совершать обеты какие-то в жизни, которые способен человек делать. То есть не надо большие обеты перед собой ставить. Обычно такие люди с низкой самооценкой, они слишком большие себе заоблачные обеты ставят и не могут их выполнить, и опять разочаровываются в себе. Надо наоборот ставить маленькие обеты перед собой и их выполнять ежедневно. Так повышается самооценка. Спокойно, постепенно, только через практику, через действие она повышается. Есть много психологов, которые говорят, надо себе говорить, ты хороший, я хороший, надо себя любить, уважать. Женщина должна смотреть на себя в зеркало, улыбаться себе. От этого увеличивается только жеманность, от этого увеличивается кокетство. Вот все глупые проявления женщины, которые только есть, от этого всего увеличиваются. Но ничего хорошего в ней от этого не увеличится. Женщина должна учиться быть женщиной по своей природе, по своему характеру. Если она хотя бы чуть-чуть себя победила в характере в своем, то в результате у нее самооценка естественным образом повысится. Естественным образом это вызовет привлекательность. В ней увеличивается привлекательность в результате этого. Естественная, потому что естественно, когда женщина имеет достоинство, то естественным образом это привлекает мужчин. Женские достоинства естественным образом привлекают достойных мужчин. А кокетство женское естественным образом привлекает недостойных мужчин. Поэтому есть два способа самоутвердиться женщинам. Или рисоваться перед зеркалом, там, раскрашивать себе все лицо, там, в бантик превращать, вот, красивый такой разноцветный. Вот. Или второй вариант, конечно, внешность, надо иметь очень красивую внешность женщине, несомненно, но не надо этому слишком большое значение придавать. Главное — это развивать в себе качество характера, женские качества характера: смирение, терпение, доброту, простоту, отзывчивость, чуткость, заботливость. Я думаю, Мария получила исчерпывающий ответ на свой вопрос. У нас есть еще одно письмо. Давайте, да. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Это от Солдатенко АГ. Подскажите, пожалуйста, как мне быть в такой трудной ситуации? Я взял в жены девушку, у которой в семье не уважают отца. Там мама и две дочки. Узнал об этом я намного позже. Получилось так, что моя жена даже не знает теоретически, что значит уважать. У нее очень экспрессивный характер, очень мужественные черты характера. А я начал строить гармоничную семью и воспитываю в себе мужские качества характера. Не чувствую поддержки со стороны жены. Как быть? Как настроиться так, чтобы строго держать верный духовный курс и постепенно убедить жену расслабиться, довериться и начать уважать меня как мужа? Такой вопрос. Очень хороший, замечательный вопрос. Спасибо вам за этот вопрос. Это действительно стоящий вопрос, и на него есть ответ. Если мужчина видит, что его жена, несмотря на то, что он проявляет мужественность, не ценит это, то в этом случае нужно сделать следующее. Во-первых, следует понять, что первое в семье – это не мужественность и достойное поведение, стремление сделать так, чтобы тебя уважали. Самое первое, что в семье должно возникнуть – это теплота, чувство, чуткость и любовь. То есть именно желание заботиться, сделать близкого человека счастливым является основой для построения всех остальных черт характера в личной жизни, в взаимоотношениях мужчин и женщин. Арина, вы согласны со мной? Согласна, Арина? Ну, я думаю, что теплота, чуткость, все эти качества актуальны во всех сферах жизни. И, конечно, в первую очередь, в семейных отношениях. Да, я тоже так считаю. Это важно. Именно любовь, забота и чуткость по отношению к женщине топит ее сердце, а не то, что мужчина будет очень таким серьезным, каким-то там, допустим, самоутвердившимся, ответственным. Это, несомненно, нужно женщине. Но самое главное, что ей нужно, это теплое, уважительное, чуткое и заботливое отношение к ней. Еще я думаю, что если женщина склонна быть лидером, то, может быть, мужу стоит почаще спрашивать ее мнение, и таким образом он позволит ей вот это лидерство свое проявить, и при этом у них будет возможность как-то мягко обсуждать. Это вторая серия, то, что я хотел сказать. Простите. Да, первая серия, да нет, я очень спасибо за дополнение, наоборот. Вот, первая серия, то, что я сказал, это любовь, чуткость, заботливость и уважение. Когда это есть, то в этом случае сердце женщины естественным образом раскрывается. Как бы она ни вела себя зависимо, независимо, она начинает чувствовать, что рядом с ней человек, который ей сильно нужен, сильно нужен. Вторая серия заключается в том, чтобы женщине раскрыться как личности. Если она, допустим, склонна быть независимой, то надо, естественно, спрашивать ее мнение, надо постараться сделать так, чтобы она не чувствовала себя некомфортно в этой ситуации. То есть дать ей возможность жить нормальной жизнью. И третья серия заключается в том, что когда мужчина начинает мужественность себе развивать, то есть он пытается лидером в семье стать, то в этом случае, когда жена не признает в нем лидерство, он должен немножко отстраниться от нее, на расстоянии держаться начать и дать ей понять очень тактично, что ее стиль, вот этот вот независимый, он его не устраивает. Но так как мужчина до этого давал ей любовь, чуткость и заботу, женщина естественным образом, получив отказ в этих естественных проявлениях, она начнет сильно беспокоиться. И рано или поздно она войну свою, копья все сложит и спросит, ну почему вот ты сейчас так о мне не заботишься, как раньше, в чем проблема, почему ты меня разлюбил? И он должен сказать тогда, что все-таки в семье старшим должен быть муж, поэтому ты должна как-то стараться меня слушаться, уважать. И постепенно, через какое-то время, пройдет, может быть, год-два, и она научится, то есть придет время. Но если любовь, чуткость, забота и уважение не является основой для создания семьи, а основой является, допустим, желание как-то лидировать там и так далее, то есть когда основа не несет в себе то, что вызывает естественную привязанность у близкого человека, и уважение, и любовь, то в этом случае ничего не получится. То есть вопросы уважения в семье, они стоят на втором месте после вопросов любви и заботы. Это очень важно понять. Мне также хотелось бы добавить, что если мужчина хочет изменить ситуацию в семье, то лучше делать акцент не на том, говорить жене не о том, что ему не нравится, там, мне не нравится твоя там независимость, лидерство и так далее, а лучше говорить о том, что, чего бы он хотел увидеть. Мне бы так хотелось, чтобы ты была мягкой, нежной, то есть делать акцент позитивно, то есть воспитывать свою супругу позитивным образом, просто мягко говорить, сообщать ей о своих сокровенных желаниях. И я думаю, что если женщина дорожит этим мужчиной, ей, несомненно, захочется стать такой, какой он ожидает ее увидеть. Если же он будет ее ругать, говорит, там, ты такая независимая, ты такая, мне не нравишься, то тем самым он вызовет желание защищаться, обороняться. То есть это очень, очень важный практичный совет, на самом деле, потому что действительно женщине, а женщина есть женщина, и очень приятно, когда в ней женские черты будут подчеркивать. Допустим, она сделала что-то такое женственное, даже сама себя не ожидая. Допустим, она пришла домой и сказала: «Мой дорогой, я уже тут, я уже дома». И сама идея «мой дорогой» означает уже подчиненное положение. То есть это она по-женски, если сказано, означает, что она себя ставит уже ниже себя. И он должен сказать: «Я растворился в твоих словах. Я почувствовал себя мужчиной, когда ты так сказала. Мне очень приятно. И я очень счастлив услышать такие слова. То есть я на высоте счастья, и я тебя за это очень люблю, ценю», там, и так далее и тому подобное. То есть надо всегда подчеркивать позитивное. Надо моменты. Всегда, да, давать обратную связь, подчеркивать именно то, что есть у человека, а не наоборот, давать обратную связь на то, что у человека какие-то есть недостатки определенные. В этом заключается основная идея работы над отношениями. Это не так просто, на самом деле, все это поменять, отношения, но в этом, именно действуя так, в этом даже есть смысл, потому что это именно даст любовь, теплоту и расширит возможности семьи, веру друг в друга тоже расширит, если люди именно таким образом ведут терпимо по отношению друг к другу. У нас есть еще одно письмо. Да, еще одно письмо. Тут не подписались, не подписали имя. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такая ситуация. Очень бы хотелось познакомиться с мужчиной для самых, что ни на есть, серьезных отношений. Университет давно закончен, на работе женский коллектив. Увеселительные заведения бурной направленности явно не мое. Как вы считаете, где еще можно пытаться познакомиться? Стоит ли пробовать интернет-сайты знакомств? На тот случай, если да, то как это делать женщине, чтобы оно было правильно в плане женского поведения? Например, кто должен размещать анкету, мужчина или женщина? На что в первую очередь обращать внимание в мужской анкете, помимо возраста, семейного положения, цели знакомства или что указывать самой? Дело в том, что, как правило, формулировки там довольно сковывающие, не очень хочется себя загонять в их прокрустово ложе. Да и думаю, что многие уважающие себя и женщины-мужчины тоже не пошли бы по пути ответов на все эти пункты. А если так, и информации нет при общем заинтересовывающем впечатлении, то как интересоваться дальше? Как оставаться в меру пассивной, тем не менее показывая интерес к конкретным людям, стимулируя их на активность? Ведь слишком много вопросов – это совсем не женственно. Да и не хочется задавать незнакомому человеку вопросы. И тем не менее, хотелось бы быстрее очертить для себя предположительный круг общения. Заранее спасибо. Я думаю, сама идея общаться по интернету, она абсолютно утопична. Я бы не советовал вам дорогая слушательница, я бы не советовал вам вообще действовать в этом направлении. Я вам могу сказать одно, что люди должны искать круг общения в той среде, в которой они развиваются. Если у вас есть какая-то среда, значит, вы должны искать общение там. То есть должна быть, у человека должна быть какая-то вера, у человека должна быть какая-то идея в жизни. Идея и вера объединяют людей между собой. И у этих людей всегда есть общие праздники, слеты там, какие-то объединения, там, конференции. И все что угодно, то есть то, что, где люди собираются, как раз в этих местах формируются семейные отношения тоже. То есть люди знакомятся, и когда они съезжаются вместе, там собираются, там различные тренинги, еще что-то такое, они при этом знакомятся естественным образом, и так создаются семьи. То есть лучше всего искать себе близкого человека по интересам, то есть в том кругу, что тебя интересует. Но если тебя ничего не интересует, это значит, что ты не развился как личность просто. Любая женщина должна развиться как личность, тогда в этом случае она найдет себе достойного мужа. В этом заключается мой ответ. Надо во что-то поверить, найти себе какую-то веру, традицию, там, культуру, еще что-то, что бы тебя очень интересовало, и где бы были люди, единомышленники, да. И это создаст полноценную семью в этом случае. Там надо искать своего мужа. Сейчас у нас звонок, и я надеюсь, что я ответил на это письмо. Алло? Алло? Алло, алло. Вы меня слышите? Алло. Нет сигнала. Алло? Алло, да? Да. Да-да, вы слышите меня? Да. Да, можно задать вопрос, да? Да, конечно, давайте, задавайте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вопрос связан с взаимоотношениями на работе. Вот, сначала в семье, а вот они интересуют на работе. У меня проблема, возникла некая проблема с моим напарником, с которым я уже работаю, ну, там, кредитный срок. Вот, у меня к нему пропало доверие. Мне кажется, он за моей спиной какой-то бегает, что-то еще делает, вот, и меня об этом озвучивают. Вот. И у нас сильная с ним привязанность, вот, ну, я просто обратилась, не понимаю, или мне прекращать с ним отношения, или, не знаю, или поговорить как-то, я просто не знаю, как поступить. У меня есть вопрос, я не совсем все расслышал, то, что вы сказали, и мой вопрос такой, от чего пропало доверие, есть какие-то основания? Вы знаете, есть буквально сегодня была ситуация, когда я приехал на одну из работ, вот, и люди мне сказали, что этот человек уже там буквально месяц назад что-то делал. Вот, и всё, все время удается как, все это дело открыть, вот, но это известно из других источников, то есть то, что вот, но я сам подозреваю, просто вижу, что какая работа, сколько времени занимает. Вот, и просто человек иногда много врет, и у него есть какие-то несовпадения в его словах там, у вас есть два варианта. Если вы не можете, во-первых, вы не должны сразу бросать эту работу, потому что прежде чем что-то бросить, надо что-то найти. И лучше работать там, где получать деньги там, где тебе тяжело и плохо, чем вообще остаться без денег. Это первое, что я могу вам сказать. Второе, что я могу сказать, это то, что естественно, если человек вас обманывает, то вы не сможете как-то влиять на ситуацию, воспитывать его тоже бессмысленно, потому что сам по себе обман означает разрушение отношений. Поэтому у вас есть только один выход, это попытаться держаться от него на расстоянии и строить с ним чисто деловые формальные отношения. Если такой стиль его успокоит, утихомирит, как-то отрезвит, то значит тогда такой человек способен общаться именно только таким образом. То есть, понимаете, часто на людей на обман склоняет фамильярные, чрезмерно близкие отношения. То есть, если вы к нему очень доверительно относитесь, чрезмерно близко, а он сам по себе человек не очень разумный, то естественным образом он начнет вас использовать. Поэтому попытайтесь от него держаться подальше. Привязанности здесь как раз не помогают, а наоборот мешают. Держитесь от него подальше, стройте с ним деловые отношения и посмотрите на его дальнейшее поведение. Если он будет продолжать наглым образом обманывать вас, значит, это не та среда, в которой вы должны развиваться как личность. Эта среда вас, несомненно, уничтожит и принесет одни лишь страдания вам. Поэтому постарайтесь сначала его попытаться воспитать таким образом, через такие спокойные деловые отношения. А потом дальше уже делайте выводы. Еще можно сразу же встречный вопрос. Вот, если я себя веду, ну, скажем, то есть я не буду говорить, походит у меня, вы знаете, вы подальше от телефона говорите, у вас дикции не хватает, то есть чуть-чуть подальше говорите, чтобы я разбирал слова. Обрыв связи. А у нас я, есть... к сожалению, не расслышал второго вопроса. У нас есть вопрос. Поэтому письмо. Надо перезвонить еще раз вам. А у нас есть письмо, да, вопрос еще. Итак, один. Пишет нам девушка. Уважаемый Олег Геннадьевич, пожалуйста, подскажите, как себя вести мужчине, который от природы блестящего ума, прекрасно образован в разных областях, трудолюбив, честно выполняет свои рабочие обязанности, в силу огромной ответственности часто перевыполняет их, работая за других. Но в состоянии устраиваться только на те работы, которые с трудом дают кусок хлеба даже одному ему. Даже и такое не всегда бывает. Я не просто не требую, не укоряю, но стараюсь успокоить, вдохновить на поиски лучшего места. Конечно же, беру на себя мужские обязанности в плане заработка. Мысль бросить близкого человека из-за денег никогда в голову не приходила. Деньги для меня мало что значат. Но вот он очень от этого расстраивается, поскольку такое идет годами. Да и мне бы хотелось хоть немного здесь расслабиться. Когда будут дети, то хотелось бы основное внимание уделять семье, а не браться за такие непосильные объемы работы. В идеале вообще не работать вне дома. Но это в идеале, конечно. Есть ли какой-то выход? Итак, женщина очень много работает, да, она может выполнять работу за других и так далее. И она просит, подскажите, как вести себя мужчине. Она не просит, подскажите, как вести себя мне. Ну вот она такая, да? Да. Вот. А мужчина у ней, естественно, прям противоположный. Да. Вот. И как себя вести мужчине? Но на самом деле вопрос задан некорректно. Нужно спрашивать, как вести себя женщине. Конечно, потому что на самом деле ситуация-то здесь не однобокая. Если женщина на себя берет очень много внешней деятельности, и при этом у нее сильно большие материальные запросы, то в этом случае, несомненно, она не способна будет поменять своего мужа, потому что, согласно ведической традиции, женщина должна принять ту ситуацию, которую предлагает ей мужчина. Допустим, мужчина мало зарабатывает, но она должна тоже мало зарабатывать и сказать ему, ну, значит, будем бедными. И пытаться терпеть эту ситуацию. Но естественно, что в чем заключается плохая карма-то этой семьи? Она заключается в том, что у мужчины низкие материальные потребности и низкий уровень ответственности, материальной, внешней. И естественно, ему достается жена, которая имеет очень высокие потребности и очень высокую способность их выполнять внешнюю. То есть в этом заключается плохая карма как раз. Что нужно делать в этой ситуации? Нужно заставить себя ограничить свои потребности материальные и подчиниться мужу, стимулируя его не с помощью пинков на работу бегать, а стимулируя его, вдохновляя его иметь больше ответственности, то есть вдохновляя своим поведением смиренным и так далее. А естественно, что в этой семье сразу все не поменяется. Какие-то перемены могут произойти. Если мужчина хотя бы примерно будет столько же приносить в дом, что и жена, этот мужчина, то это уже будет большой победой для нее. Но победа эта достигается не с помощью того, что она его будет ругать, пилить, унижать. Она достигается только с помощью снижения своих собственных запросов. Такая женщина должна снизить свои запросы на материальные вещи и при этом стараться меньше работать, работать в обществе и больше работать дома. То есть она должна заботиться о муже, должна стараться готовить, должна стараться его вдохновлять на деятельность внешнюю, стараться в него вкладывать свои силы. То есть когда женщина очень верна мужу, очень отзывчива, очень заботлива, он постепенно крепнет, становится более сильным человеком. Если шарик, допустим, надувной раздувать, он раздувается, он становится сильнее, могущественнее. Вот. А мужчина точно так же, если в него вкладывать силы, он становится сильным. Если наоборот, женщина в себя вкладывает силы, сама работает и от этого утверждается сама, то естественно мужчина рядом, видя себя слабее с такой женщиной, он наоборот теряет силы, он начинает меньше верить в себя, и он утверждается именно в той жизни, в такой жизни. Он думает, что ну раз я ни на что не способен, пусть жена работает, я буду готовить. То есть он утверждается в другом, он как женщина начинает утверждаться уже. Поэтому вопрос здесь абсолютно неправильно задан. То есть никогда сильный человек, подавляя слабого, никогда не сделает его сильным. Это невозможно. Только стимулируя в человеке развитие его сильных качеств, с помощью ослабления своего влияния человек может развить личность. То есть если она имеет перегиб вот в этом плане, очень сильно доминирует в своей общественной деятельности, то она должна ее сама добровольно снизить. Не то, что он сначала повысит, а потом она снизит. Так никогда не будет. Никогда не бывает так, что, допустим, два сообщающихся сосуда. Один сосуд, допустим, больше наполнен, другой меньше. Но тот, который меньше наполнен, он имеет ниже уровень. И если от этого более наполненный сосуд, если уровень понижать, то есть уровень повышается, то в этом от этого менее наполненный сосуд не станет полнее. То есть надо понять эту идею, что надо давать возможность, надо открыть ворота, надо впустить в человека силы, дать ему возможность развиться как личность с помощью своих собственных усилий, не в себя вкладывать, а в него. Тогда будет результат. Женщина и должна по природе в мужчину, в мужа вкладывать, а не в себя. Этим она должна развиваться как личность, она должна утверждаться в том, что она вкладывает мужа. Но она должна вкладывать мужа не только и там гордость, силу, мужество, там она должна в него вкладывать все остальное. Нежность, заботу, доброту. То есть муж должен быть, уметь учиться любить. Женщина тоже может его этому научить. Это факт. То есть женщина не должна быть безмолвной единицей в семье, которая там просто слушается смиренно, все выполняет, скрипит зубами там и так далее, и чувствует себя несчастной. На самом деле это неправильно. Роль женщины в семье, она немножко другая. То есть женщина также, она ласково и заботливо воспитывает мужа, как правильно обращаться с ней, как правильно к ней относиться, как правильно заботиться о ней, как правильно развивать ее как личность. То есть это уже другую сторону медали, я говорю, когда мужчина перегибает, когда он сильно лидирует, как бы, когда придавливает своим весом женщину. Женщина в этом случае тоже имеет возможность развиваться, она должна воспитывать мужа также. То есть есть разные крайности, есть когда женщина лидирует и принижает мужчину, есть когда мужчина чрезмерно лично обезличивает жену. То есть эти крайности на самом деле, они не однобокие. И женщина, допустим, обезличенная, она тоже, не знаю, не факт, что мужчина должен что-то менять в этой семье. В этой семье должна менять женщина, то есть она должна показать мужчине, как правильно надо себя вести. Она должна его проучить, научить. Она должна его повоспитывать. В этом заключается идея. Точно так же и здесь, в этой ситуации. Не факт, что вот этот мужчина, там, который ничего не хочет делать, он должен меняться. То есть надо ослабить свои позиции этой женщине. Женщина в семье, она больше склонна, как женщина, женщина на самом деле, это более динамичная, имеет более динамичную психическую природу. Она больше склонна к трансформациям, изменениям. Поэтому в личной, в семейной жизни женщина должна быть инициатором перемен. Она должна в семейной жизни стараться что-то дать мужчине, какое-то правильное понимание. Она должна его стимулировать, подхлёстывать к переменам. А не мужчина подхлёстывает женщину, потому что на самом деле мужчина и так постоянно женщину подхлёстывает чему-то. Постоянно пытается учить чему-то. На самом деле женщина, как раз роль женщины в семье, она должна не только, одной из обязанностей в семейной жизни женской является создание гармоничных отношений. То есть она должна научиться правильный подход к мужчине, к мужу делать, чтобы он менялся. Этот правильный подход, он не так просто его понять, но это необходимо сделать. Это же слушательница задает еще один вопрос. Что делать, если мужчина считает, что лучшее, что может быть в отношении людей, это дружба? Я люблю все человечество, а дружу с единицами. Что и в семье отношения основываются прежде всего на дружбе. Так, например, свою маму он считает очень близким другом и единомышленником. Я тоже отношусь к дружбе как к священному в мире. Я тоже за то, чтобы быть близкими на самом высоком уровне. И все же я считаю, что отношения полов – это больше, чем дружба. То есть дружба тоже присутствует, конечно, но в данном случае это более низкий уровень развития отношений. Кто ближе к истине? Если все-таки я, то как убедить человека? Опять желание убедить очень сильное. Дело не в том, чтобы доказать свою точку зрения. Мне кажется, у нас с моим любимым человеком много проблем в силу его неправильной концепции создания семьи. Арина, ответь на этот вопрос. Я убежден. Ну вот сама вот эта фраза, что у нас с любимым человеком проблемы, потому что у него неправильная концепция. Ну, если уж человек решил создать семью, то, как есть такая поговорка украинская, бачили очи, шоку повалы, да, то есть человек видел, с кем он соединяется, и если уж он принял ответственность создать союз с этим человеком, то теперь нужно как бы думать о том, как найти какой-то компромисс, если что-то не устраивает в отношениях. То есть, если речь идет о если желание перевоспитывать близкого человека, то я думаю, сам подход неправилен таков. Нет, подход правильный, вопрос только чем и как перевоспитывать. То есть идея перевоспитания правильная, вопрос только как это делать правильно, вот в чем проблема. Что не меняя себя, здесь никак не воздействуешь на ситуацию. И потом надо также понять, что воспитание и перевоспитание основано на любви, заботе, чистоте и честности. по отношению к близкому человеку. Естественно, что если ты нечестно относишься, скрытно себя ведешь или, допустим, не уважаешь его позицию, его мнение, его взгляды, то и перевоспитать его не удастся, потому что он тоже будет скрывать, скрытно себя вести, отгороженно, он будет тоже полярно свою ситуацию держать. Мне бы хотелось, чтобы вот Арина как раз больше акцентировала вопросы дружбы и супружеских отношений. Вот это, я бы как раз это хотел услышать. Но вот здесь как раз таки вопрос ставится так, что мужчина ищет дружеских отношений, а женщина говорит о том, что супружеские отношения выше. Ну и? Но опять же нужно понять, как человек понимает эти супружеские отношения. Если женщина понимает, что супружество в том, что мужчина выше, и что он лидер, и что женщина естественным образом подчиняется мужчине, то она просто может попытаться вести себя так. Я также знаю, что есть мужчины, которые не принимают такую точку зрения. У меня есть одна знакомая пара, где мужчина просто хочет действительно таких партнерских, дружеских отношений. Но опять-таки, создавая семью, мы должны как бы видеть, кого мы принимаем близким человеком. И если у человека вот действительно такая установка, то нужно идти на какой-то компромисс, наверное. Да, я хочу сказать, действительно вы правы, что супружеские отношения более теплые и близкие, чем дружеские отношения. Но, к сожалению, в наше время многие люди даже не понимают, что такое супружеские отношения, потому что сама идея супружества у них не развита. Они не способны, допустим, почувствовать именно супружеский вкус супружеских отношений. Часто женщины, они не понимают, что у мужчины вкус супружеских отношений развивается, если женщина ведет себя как супруга, а не как супруг. В этом идея заключается супружеских отношений. Поэтому, если женщина не ведет себя как супруга, то есть она не подчиняет себя, то в этом случае мужчине легче строить дружеские отношения с ней. И он выбирает себе такую женщину, потому что он, может быть, и не распробовал вкус именно супружеских отношений. Потому что не бывает супружеских отношений, когда мужчина как супруга себя ведет, а женщина как супруг. Это не супружеские отношения, это извращение. Поэтому есть только один вид супружеских отношений, когда мужчина ведет себя, как он, ну, то есть он, а женщина подчинена мужчине, то есть она старается его стимулировать, она старается показать ему, что он супруг, что он старше и так далее. Не стремитесь сразу развить такие отношения, они должны сами развиться постепенно в результате того, что люди, близкие люди меняются, меняя себя, меняют отношения. Постепенно это может развиться, не надо торопиться. Сейчас, допустим, у вас такие отношения, но если вы начнете работать над собой, мужчина почувствует вкус супружеских отношений, и он начнет вести себя уже как супруг, то есть он возьмет на себя ответственность, будет чувствовать себя старшим, но ему надо помочь это сделать. Иначе тогда дружеские отношения тоже приемлемы, они, по крайней мере, дают возможность не разрушиться семье. А если и дружеских отношений не будет, тогда что остается в этой ситуации? Другими словами, ситуация такова, что если ты не можешь сразу прыгнуть на пятый этаж, но тебе предлагают жить на первом, то хотя бы живи на первом, потому что до пятого надо еще добраться, туда не так-то просто. То есть на него лучше заходить по лесенке. Если лесенка идет через первый этаж, то есть через дружеские отношения, то значит надо их принять и постепенно развить хотя бы хорошие дружеские отношения. Часто бывает так, что люди, не развивая дружеские отношения, пытаются сразу перешагнуть супружеским отношениям. И в результате эти супружеские отношения развиваются очень искусственно. Незрело. Незрело. Да? Женщина не может принять этого человека как старшего. Но она делает вид, что она приняла. И в результате у нее развивается очень такой антагонизм к нему. И развивается протест постепенно в сердце. А мужчина, допустим, он не понимает, что женщина его не приняла сердцем, а просто делает вид, ну, как-то старается внешне, искусственно как-то. И он тоже при этом не сильно понял ситуацию. И такая семья может жить и развалиться просто в один прекрасный момент. С другой стороны, когда молодые люди приняли друг друга как друзей, они способны строить какие-то хотя бы отношения, хотя бы дружеские, если у них другие не получаются. И постепенно в результате дискуссии, общения, они могут построить хорошие отношения, правильно, если у них есть контакт. То есть, если они друг друга понимают и понимают, как надо развиваться, они постепенно могут дорасти и до супружеских отношений. так тоже, это такой путь тоже возможен. Мы же не в ведическом обществе выросли, воспитывались. Я думаю, что если преобладают дружеские отношения, то нужно сначала делать акцент на взаимное уважение. То есть это уважение — это основа. Начать с этого. То есть поменьше фамильярности, побольше уважения. И побольше любви. То есть если есть действительно забота друг о друге, то забота ведь как проявляется? Если мужчина заботится о женщине, но все равно как мужчина же о ней заботится. Означает, уже отношения супружеские начинают строиться. Если нет любви, то супружеским отношениям тоже нет места. То есть если мужчина начинает заботиться, женщина обмякает сразу, у них она сразу успокаивается, смиренно себя ведет. Естественно, она становится женщиной. Невозможно женщине, если она за ней, о ней заботится, быть мужиком. Это нонсенс. Вот, поэтому если забота начинается, ласка, любовь, то женщина, естественно, становится женщиной. А если женщина любит мужчину и начинает любить его по-женски, то, естественно, он становится мужчиной. Никакой мужчина не обмякнет и не начнет, допустим, сюсюкать, если женщина очень по-женски себя ведет с ним. Себя. Естественно, он станет мужчиной, он почувствует себя мужчиной. Таким образом, мне кажется, что надо побольше любви в этой семье, побольше любви, ласки, чисто вот таких вот семейных теплых отношений. И если, допустим, женщина чувствует, что не хватает таких отношений, значит, надо с себя начать, надо начать в семью привносить такие отношения. Я думаю, что этой девушке можно порекомендовать найти семью, где вот именно есть классические отношения, и просто стать смиренной ученицей этой женщины. Я думаю, это могло бы ей реально помочь увидеть, в чем эти секреты влияния женщины по женским качествам. Но, к сожалению, часто бывает так, что люди, которые не развились как семейная пара, часто, если человек и находит себе какую-то помощь, поддержку, то чаще всего он находит себе поддержку не в тех людях, которые развились, потому что с ними трудновато, у них же надо учиться, а находит себе, наоборот, поддержку в неудачниках, то есть людях, которые, наоборот, не создали нормальные семьи, а создали семьи, которые не существуют как надо. Ну, вот если эта девушка искренне хочет улучшить свою семью, я думаю, ей просто стоит очень сильно помедитировать, помолиться и поискать такую женщину, которая является в ее глазах идеальным образцом. Это будет несомненным успехом для нее, несомненно. Читаем еще. Да, у нас следующее еще письмо. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Добрый вечер. Ага, есть звонок. Давайте сначала пропустим звонок. Радовался. Значит, какой-то хороший звонок. Сейчас некоторые технические моменты. Приближаемся. Алло? Алло, здравствуйте. Можно говорить, да? Угу. Добрый вечер. Вот на сайте написано, что прямой эфир говорить о совместимости вот супружеской пары вот по голосу. Да, если вы голос я услышу и ваши, и вашего супруга, то значит мы тогда будем говорить о совместимости. Понятно. Ну вот мой голос вы слышите сейчас, вот, а моему супругу я могу передать трубку. Ну, в принципе, вот он звонил вам, спрашивал о проблеме на работе. Вот, дайте ему трубочку, да? Ну хорошо, дайте ему трубочку. Давайте. Алло? Да. Это еще раз я, к сожалению, у меня с этим вопросом не получилось, но давайте сейчас вот о нашей семье. Вот что еще нужно сказать? Ну, я теперь наводящие вопросы буду задавать. То есть мне кажется, что в логическом объяснении своей точки зрения к своей супруге вы сталкиваетесь с некоторыми трудностями, потому что она не выдерживает ваших логических построений. То есть она или торопит вас выразиться быстрее, или она устает от ваших размышлений. Это правильно? Да, да. Вот, ну то, что я сейчас, теперь я хотел бы вашу супругу опять услышать. Да, еще, да. Буквально секунду. Алло. Ага. Алло. Да. Да, Олег Геннадьевич, мне что-то сказать можно? Нет, я просто вам тоже сейчас один вопрос задам. А, хорошо. Насколько я понимаю, не сразу привлеклись вот вашим супругам, то есть не сразу вы почувствовали к нему симпатию, любовь, и долго какое-то время он несколько таким чужим для вас был, но постепенно вы к нему привыкли, и как бы у вас таким образом построились отношения. Вы знаете, да, и был чужим какое-то время, сейчас у нас есть, точнее, совершенно нет понимания, вот в какой-то эмоциональной сфере нам очень тяжело друг друга понять. Вот просто, ну просто бывает невозможно. То есть вот невозможно настолько, что этот вопрос я просто для себя закрыла. Вот, знаете, да. я хочу вам сказать такую вещь, что у вас нет полной совместимости по Луне. Это не является благоприятным в совместной жизни. Но, тем не менее, эта совместимость возможна. То есть у вас очень хорошая совместимость по Венере. Это означает, что в вашей семье единственный способ иметь вот эмоциональную гармонию, этот способ заключается в том, чтобы создать очень теплые венерианские такие отношения. Отношения очень такой... может быть, телесной заботы и ласки. То есть вам нужно стараться, если вы, допустим, общаетесь друг с другом, держать друг друга за руку или гладить, поглаживать друг друга как-то, понимаете? То есть вы должны установить телесный контакт какой-то обязательно во время общения. Если вы так будете делать, допустим, со своим мужем, то его психика смягчится, у него Луна находится в напряженном таком состоянии, возможно, под влиянием Сатурна, и ему, допустим, очень трудно включиться в такие вот эмоциональные отношения, которых вы так жаждете, и, естественно, они нужны в семье. Для того, чтобы ему включиться в эти отношения, ему нужно какое-то время и настрой. Поэтому нет смысла говорить о теплых отношениях и теплую беседу заводить с вашим супругом, если вы ему этот настрой не дали. Поэтому, если, допустим, он только пришел с работы, и вы требуете от него какой-то сердечной беседы, то вы должны сначала его накормить, усадить за стол, накормить, а потом взять его за руку так и приблизить к себе, то есть и настроить его, смягчить его психику. То есть когда он настроится, успокоится, тогда вы можете пытаться с ним установить сердечные теплые отношения. Насколько я понимаю, в вашем случае несовместимость по Луне и Меркурию дает очень затруднительность большую вообще в общении. То есть вам очень трудно друг другу что-то объяснять, и мне кажется, уже у вас есть определенный банк недоверия, что это вообще возможно. Вам кажется, что это вообще, то есть такое доверительное общение с объяснениями, мне кажется, в вашей семье уже становится не слишком... Оно может быть очень честным, вот это общение, то есть мы стараемся быть вот максимально открытыми, но вот, как вы правильно отметили, вот эмоциональность и глубины сердечности, да. Вот этого мне очень да. сильно не хватает. И поэтому у вас есть определенное ощущение, что в вас как бы уже нет веры, понимаете? То есть вы в глубине души своей оба уже не слишком верите, что можете глубоко друг друга понять. То есть он тоже страдает от этого? Конечно, несомненно. Просто его страдание немножко другой характер имеет. То есть он не видит отдачи от вас эмоциональной, потому что мужчине тоже очень сильно нужна женское вот это счастье, ощущение женского счастья, которое в ней присутствует, эмоционального. Оно мужчине же очень тоже нужно, оно его расслабляет. Он, видите, постоянно напряжен. Это означает, что он не чувствует от вас тоже вот это эмоционального счастья, которое от вас должно исходить. В результате это может привести к грубости даже мужчину. И, ну, то есть это может привести к каким-то, ну, таким не слишком ласковым стилем поведения. Вот. То есть эмоциональная отдача для женщины тоже это важный момент. И женщина должна сама об этом беспокоиться. То есть если она эмоционально несчастна с ним, то она должна попытаться понять, как это сделать. То есть я вам дал вот способ, что надо как-то мягче, ну, надо правильно строить отношения. То есть надо сначала нежную атмосферу создать, а потом какие-то личные беседы строить. Вот. По Солнцу у вас хорошая совместимость, то есть вы его естественным образом уважаете. По Венере хорошая совместимость. По Марсу у вас нет полной совместимости, да, потому что ну, то есть, когда он начинает строго себя вести, то вы ломаетесь от этого, начинаете плакать, там, обижаться. То есть у вас нет силы вытерпеть его, как бы, нагрузку психическую. Понятно. Но у нас совершенно как-то нам не удается совместная деятельность, как только нам стоит. По Сатурну, да, по Сатурну тоже не очень хорошо. Мы должны работать вместе, у нас вот у меня ступор, просто полный ступор. Нет, нет, вам не надо работать вместе, однозначно. У вас по Сатурну несовместимость. Вам надо как-то работать рядом, то есть по отдельности можно рядом работать. У вас по Юпитеру хорошая совместимость, у вас общие идеи, энтузиазм, достижение общих целей хорошо выражен. То есть часть планет совместима, часть нет. Это нормальная ситуация в семье. Нет ничего, нет ничего ненормального, так обычно часто бывает. Поэтому вы должны понять, что так как вы уже вместе позвонили мне и вообще этот вопрос задали, это значит, что у вас обоих очень хороший позитивный настрой. Вам надо дальше двигаться в этом направлении. И вот по крайней мере попытаться те советы, которые я вам дал, выполнить. Теперь вам еще задание, теперь еще такое. Вы когда видите, допустим, очень строгий такой напористый стиль у своего мужа, то... Я вот. Не вижу его, Олег Геннадьевич, он очень мягкий человек. Мягкий, да? Это я могу. А наоборот, командовать, да, насупать ногами, ведете, там, да, все расшвырять, а это вот, вас припечатать в этом плане, кулаком. Я понял, да, я понял. Здесь, значит, наоборот идет. Я понял. Хорошо, тогда вам такой совет. То есть, вы когда командуете, топаете кулаками там и ногами, вы потом, пожалуйста, очень смиренно, ласково должны извиниться перед мужем. Это очень так важно. Происходит. Это очень важно, и постепенно он все равно, ну, как бы постепенно, мужчина все время взрослеет, а женщина мудреет. Поэтому постепенно вы станете мудрую позицию займете, а он займет взрослую позицию. И вы, ваш Марс поменяются местами. Так что все будет нормально. Ой, спасибо вам огромное. Вы нас очень-очень ободрили. Вот, спасибо вам огромное. Счастливо. До свидания. Счастливо. До свидания. У нас есть письмо. Добрый вечер, Олег Геннадьевич и Арина. Скажите, пожалуйста, что может помочь мужчине со слабым Юпитером обрести оптимизм и улучшить характер, особенно в вопросе отношений с женщиной? Спасибо, желаю вам всего наилучшего. С уважением, Евгений. На самом деле мужчина свой характер улучшает не в отношениях с женщинами, а в отношениях с Богом и в отношениях к самому себе. То есть мужчина должен Юпитер свой укреплять с помощью работы над собой, с помощью аскетизма, с помощью посещения храма, принятия наставника, чтения молитвы, выполнения различных каких-то обетов, гимнастики, закаливания, режима дня и так далее. То есть все вопросы, связанные с работой над собой, саморазвитием, они укрепляют Юпитер. И вера человека всегда возрастает от правильного общения. То есть правильное общение означает возвышенное духовное общение. Без такого общения вообще невозможно жить ни одному нормальному человеку. Поэтому прежде чем строить отношения с женщинами, надо научиться строить отношения с наставниками, старшими, с теми людьми, которые могут дать что-то духовное. В этом заключается самый главный момент. Именно вдохновляющие люди дают возможность Юпитер укрепить, а не, допустим, какие-то другие мероприятия. Это очень важно. У нас вопрос от Елены. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Огромное спасибо за лекции. Как усилить слабый Юпитер и как лучше всего строить отношения с мужем, у которого сильный Юпитер плохого качества, а у меня, похоже, слабый хорошего качества? С уважением, Елена. Да, вот, кстати, мы не поговорили с вами о совместимостях Юпитеров. И часто бывает так, что у мужчины сильный Юпитер плохого качества сочетается со слабым Юпитером хорошего качества у женщины. Это частый, кстати, очень частый вариант. И в этом случае нужно что делать? Нужно, чтобы усиливать женщине Юпитер, нужно продолжать верить в мужа. То есть, несмотря на то, что верить там не всегда во что-то можно, нужно продолжать верить в мужа и с помощью мягкого, уступчивого подхода, но при этом, естественно, с желанием перевоспитать его, надо пытаться то приблизить его, то отдалить от себя. То есть если, но при этом основой отношений должна быть любовь. Я уже об этом говорил. То есть если женщина любит своего мужа и верит ему, то он, естественно, мужчина привязывается к этим вещам. К этому невозможно не привязаться. И тогда женщина, несмотря на то, мужчина с сильным Юпитером плохого качества, очень властен и напорист, она должна все равно найти в себе силы отстранять его от себя и ему давать советы какие-то очень смиренно. И он тогда рано или поздно он примет ее, начнет ее уважать, и постепенно отношения станут совсем другими. Это все исправляется. Юпитер плохого качества может стать хорошего качества, Юпитер слабый может стать сильным. Это все изменяется. Главное, что желание диалога, конструктивного общения и желание исправить ситуацию сильно, и в это есть вера. То есть, когда человек верит, что все исправимо, тогда все исправимо. Вопрос только времени. И вопрос правильного подхода тоже. Важно иметь правильный подход. У нас есть еще письмо от Игоря. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, Ирина. Спасибо за ваши лекции. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, пользовались ли основатели Третьего Рейха искаженными принципами для формирования своих идей? Если да, то проведите границу между ними и подлинным знанием. Когда мы с Ариной в Третьем Рейхе были, то в это время они, несомненно, пользовались искаженными. Я не знаю, как потом они, потому что мы там не всегда были в Третьем Рейхе. Но когда мы с Ариной там присутствовали, то они пользовались, да. И разница между нашим представлением... Почему вы оттуда ушли с Ариной? Потому что у нас есть разница в представлениях. И разница между нашим представлением и ихними заключается в том, что их взгляды, они основывались на их собственных домыслах и идеях, а наши взгляды основываются на древних писаниях, которые были созданы тысячелетиями мудрецами. В этом заключается разница. Я очень надеюсь, что у Игоря все в порядке с чувством юмора, и он правильно, адекватно воспримет ответ. У нас еще одно письмо от Лилии и Олега. А, это Анда, почтовый ящик так называется. Добрый вечер, уважаемый Олег Геннадьевич. Я старше мужа на 5 лет. Сначала свекровь хорошо ко мне относилась, а сейчас плохо. Она считает, что я должна обеспечить ее сына, пока он учится в аспирантуре. Мой муж под опекой у мамы. Как наладить отношения, чтобы муж заботился обо мне? Заранее спасибо, Юля. Юлечка, все-таки, наверное, надо помогать мужу, пока он в аспирантуре. В этом есть смысл. То есть не надо уж так совсем себя по-женски чувствовать, если уж вы вышли замуж и видите, что он помладше и все-таки еще в аспирантуре. Все-таки, наверное, надо помогать ему как-то действительно первое время финансово, но поставить условие, что когда он закончит аспирантуру, он не пойдет потом еще в какую-нибудь уру. И потом опять его надо будет кормить. То есть это условие должно быть четко выполнено с его стороны. Надо ему поставить это и как-то помогать ему, заботиться о нем. Но понимаете, если отношения правильно складываются, даже если женщина приносит деньги, а мужчина приносит знания в дом, то все равно даже в этом случае женщина может быть женщиной, мужчина может быть мужчина. И вы просто поймите, что и мать не будет помехой, если в доме будет царить любовь и уважение. Понимаете, если вы старше, вы должны в 10 раз больше смирения и чутче относиться к мужу, потому что, естественно, возраст накладывает свой отпечаток на отношения. Вы должны... Возраст дает естественную мудрость. Женщина не должна быть мудрее мужчины. Поэтому надо постараться как-то вот мудрость ему передать. То есть дать понять, что он все-таки мудрее вас. Вот таким образом. У нас есть последний вопрос. Да, и у нас Полины. Уже время да, закончилось. Да, и время заканчивается уже. Но и уже закончилось. Уже закончилось. Ну что, ответим? Конечно. Последний вопрос. Добрый вечер. Уважаемый Олег Геннадьевич, вопрос следующий. Если у мужчины и женщины плохая совместимость по Марсу, 22%, какие трудности в семейной жизни у них могут возникнуть и как их преодолеть? Спасибо, с уважением, Полина. Знаете, Полина, на самом деле вот то, что процент показывает компьютер, на самом деле это очень-очень-очень неточно, поверьте мне, потому что там есть еще карты Навамши, в которых тоже могут быть какие-то проценты, и они могут полностью нейтрализовать джанму, карты джанму, накшатру. То есть, если, допустим, я не знаю, какой вы астрологией вообще пользуетесь, ведической или западной, так или иначе, в любом случае, то, что компьютер показывает какие-то проценты, это не факт, что именно такая совместимость у вас есть по Марсу. На самом деле, главным критерием является ваши взаимоотношения. Если мужчина гневается, вы спокойно переносите гнев, значит, совместимость по Марсу достаточно высокая. Если... вы, допустим, обижаетесь, и ваш муж спокойно переносит вашу обиду, значит, совместимость по Марсу достаточно высокая. Если ваши волевые усилия вдохновляют его, и его волевые усилия вдохновляют вас, значит, совместимость по Марсу очень сильная. Если мужчина гневается, вы сильно травмируетесь от этого, обижает, значит, совместимость по Марсу не слишком высокая. Если, допустим, ваш, когда вы обижены, муж от этого не сильно беспокоится, а наоборот пытается вас успокоить. То есть муж не пытается успокоить, а оставляет вас обиженным, значит совместимость не слишком высокая по Марсу. Если совместимость по Марсу не слишком высокая, то ее повышать нужно именно таким же образом. Надо пытаться понять своего мужа, что он иногда раздражается. Ничего страшного, надо его принять таким, какой он есть. И если мужчина увидел, что он не успокаивает свою жену, когда она обижена, значит, надо, и ему, допустим, не хочется это делать, надо пытаться себя заставить. То есть конструктивный подход с любовью. То есть прежде всего должна быть любовь. Когда есть любовь, рано или поздно все равно придет понимание, как правильно себя вести. Если любовь не выражается не только в том, чтобы просто наслаждаться близким человеком. Главное проявление любви – это желание построить с ним счастливые семейные отношения. Если такого желания нет, значит, тогда у вас очень холодное, черствое сердце. И надо тогда чуткость сердца развивать. Надо тогда пытаться как-то научиться правильно относиться друг к другу. И это желание, оно тоже породит любовь и чуткость, и заботу. И эти качества характера, несомненно, дадут возможность интуитивно правильно понять, как строить отношения. Ну, я думаю, что на этом приятном моменте мы закончим нашу программу. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, что вы слушаете наши лекции. Я очень надеюсь, что сегодняшняя беседа поможет вам сделать правильный выбор или улучшить уже имеющиеся отношения. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До свидания.